И то, что большинство диких животных – представители крупных видов – слоны, буйволы, бегемоты. Бегемоты живут в воде или вблизи нее, но пасутся на суше, часто в нескольких километрах от реки, поэтому их тоже приходится включать в наземную биомассу. Один слон соответствует биомассе 50 буйволов конгони, один буйвол – 15 коп. Если бы здесь не было обильной растительности, то подобное количество крупных животных не могло бы существовать. Рядом с ними живет большое число животных средних размеров, топи, коричнево-красные антилопы и водяные козлы. В Уганде в бассейне Верхнего Нила были созданы два национальных парка. Национальный парк Кабарега, у водопада того же названия, и национальный парк Рувензори. В настоящее время в обоих национальных парках обитают около 26 тысяч слонов, 12 тысяч бегемотов и 20 тысяч буйволов. Большие охраняемые стада быстро размножаются. Они, как правило, не пересекают границ национальных парков, потому что появление в населенных областях означало бы для них гибель. Постоянно увеличивающееся количество животных вызывает серьезные изменения в парках. Слоны – известные губители деревьев. На месте вырванных ими деревьев быстро вырастает высокая буйная трава. В этой части континента только один сезон дождей в году, за которым наступает долгий сухой сезон, сопровождаемый страшными пожарами. Когда пожар проносится по саванне, молодые деревья уже не в силах заменить те, которые год назад уничтожили слоны. Край из леса саванны превращается в саванну с травяным покровом. Деревья нужны слонам не только для пищи, но и для того, чтобы потереться об их кору. Когда деревьев становится меньше, слоны трутся о высокие термитники и привыкают есть траву. Как дальше будут развиваться эти места, сказать трудно. Ясно одно – произошло нарушение естественного равновесия, что отразилось не только на растительности, но и на животном мире. Современное положение пока таково, что здесь почти полностью отсутствуют животные, питающиеся листьями деревьев, и преобладают те, которые питаются травой. Чешский естествоиспытатель и путешественник Иржи Баум, который плавал в 1931 году по Верхнему Нилу, рассказывал: «С палубы нашего парохода мы увидели нескольких африканцев, вооруженных копьями и сопровождаемых собаками, как раз в ту минуту, когда они почти обложили водяного козла. Он оказался между ними и рекой. Антилопа бежит к воде и останавливается в высоких камышах, наверное, боится крокодилов. Лишь когда охотники оказываются уже совсем близко, она бросается в реку. Антилопу уносит течение. Африканцы не бросают в нее копья. Возможно, потому что потом ее было бы трудно достать из воды. Немного дальше антилопа опять ступает на землю в камышах, охотники спешат, и снова ее голова виднеется над водной поверхностью. Кажется, что судьба ее решена, и она станет добычей или крокодилов, или охотников. Пароход проплывает мимо, и эта сцена исчезает из поля нашего зрения. На противоположном берегу три африканца всадили гарпуны в бегемота. Из его тела торчат копья, к одному из них привязан прут, чтобы обозначить место, где раненое животное затонуло. Временами раненый бегемот то появлялся на поверхности воды, то опять исчезал. Потом мы видели, как охотники вытягивали его. Вероятно, он обессилел. Животных здесь огромное множество. В воде резвятся группы молодых бегемотов. На берегу спокойно пасутся леророгие антилопы, буйволы, водяные козлы. Случается, низко над берегом пролетают похожие на тучи большой стаи саранчи. Их сопровождают коршуны, которые ловят и поедают саранчу на лету. В районе Верхнего Нила перед Первой мировой войной погиб чешский охотник Филипп Оберлендер. О нем рассказывает путешественник Йозеф Корженский. Пароход отвез нас по Нилу вглубь суданских охотничьих районов. Утром 4 февраля мы стояли на якоре в одном селении 4 часа, и у нас была возможность поохотиться. Мы взяли белого ибиса, белую цаплю, марабу и маленьких крокодилов. Во второй половине дня вся команда была взволнована сообщением о приближении стада слонов. Пароход тут же остановился, и мы поспешили на берег. Издали видны белые цапли, которые устроились у них на спине. Время от времени из зарослей папируса показывались слоны. Мы шли за ними в высокой траве, увязая в мягкой земле. Мы даже не предполагали, какому риску себя подвергали. Не раздумывая, каждый из нас пробирался вперед, часто проваливаясь в ямы, слоновьи следы. С вершины огромного термитника я смог осмотреть окрестности. я увидел гигантов в 150 метрах от нас. Быстро